мухи, как мысли. Памяти о Пухтина. Я устал от бессонниц и снов. На глаза мои пряди нависли. Я хотел бы отравы стихов одурманить несносные мысли. Я хотел бы распутать узлы. Неужели там только ошибки? Поздней осенью мухи так злы, их холодные крылья так липки. Мухи мысли ползут, как во сне. Вот бумагу покрыли чернее. О, как мертвые гадки они! Разорви их, сожги их скорее.